— прочел Андрей. «По-идиотски глупо и даже не смешно. Кто поверит этому вздору, разве дети? А таежные жители в таких делах дети. Они верят каждому напечатанному слову», — возразил Байкалов. «Вот именно, как дети. Так неужели этих детей срезать из пулеметов? Нет, и еще раз нет. Наша цель — показать несчастным людям, что революция совершена для них. Мы убрали с ответственных постов левых загибщиков. Якутии предоставлены суверенные права автономной республики. Из Иркутска на помощь идут войска. Центральное правительство предложило сложить оружие, и тогда мятежники получат полное прощение». Когда Байкалов замолк, Андрей спросил: «Какую же работу я буду исполнять?» «А вы уже работаете. Из всего, что я сейчас наговорил, надо составить воззвание к мятежникам. У меня ни времени, ни дара сочинительства, а вы, если верить слухам, поэт». «Слухи сильно преувеличены. Я не владею бойким языком. Для военных воззваний нужен слог, неотразимый, как штык». Строт и Андрей ушли. Байкалов остался один. Берложили сумерки, бездонно чернели окна. Командующий зажег керосиновую лампу, мохнатые тени качнулись и отползли, зато другие, властные тени воспоминаний, обступили его. Перед мысленным взором вставали друзья, с которыми ходил он в атаки, спал под одной шинелью у таежных, у степных костров. Вспоминался монгольский монастырь, за стенами которого еще недавно укрывался его отряд. Много дней продолжалась осада, но выдержали ее бойцы, хотя уже варили и ели лошадиные шкуры. Откуда мы брали тогда силы? Какие источники питали нашу волю? Спросил самого себя Байкалов. Может быть, больше идеями побеждали? Ведь идеи под пулями приобретают особенно четкую убедительность. Карл Некунде, сын латышского рабочего, стал большевиком в 18 лет. Революция для него была таким же естественным состоянием, как дыхание. Отец его, мать, 5 братьев вступили в партию большевиков задолго до революции. Семья распространяла листовки, звавшие народ на вооруженную борьбу против царизма. Карла трижды арестовывали, держали в тюрьме, наконец сослали в Сибирь. Семья последовала за ним. 8 лет отбывал он в ссылку. Работал забойщиком в каменноугольных копиях Черемхово. Осенью 18-го Карл создал партизанский отряд. Скрываясь в прибрежных сопках Байкала, он нападал на колчаковцев и вскоре подчинил себе огромный район. В память о Байкале Карл взял себе псевдоним Байкалов. Весной 21-го года Карла Байкалова назначили начальником экспедиционного отряда Красной Армии в Западной Монголии. Там тогда бесчинствовали барон Унгерн и генерал Бакич. После ряда малозначительных стычек красноармейцы встретились с казачьим корпусом генерала Бакича. Силы противника в 12 раз превосходили силы красных. При таком перевесе было безрассудно думать о сражении. Байкалов укрылся в монастыре Саруль-Гунь. Монастырь находился в центре огромной котловины, окольцованной высокими голыми сопками. Здесь-то 44 дня насмерть стоял Байкалов против белоказаков. И выстоял. Подоспевшие части красных отогнали Бакича от стен Саруль-Гуня. Белоказаки расселись по степям. Сам генерал, переодевшись монахом, с крестом на груди, с посохом в руке, долго скрывался среди мирного населения. Бакича захватили партизаны. Помощник барона Унгерна был приговорен к расстрелу. Байкалов вернулся в Иркутск. Не успел он отдышаться, как его назначили командующим вооруженными силами Якутской губернии и Северного края. Когда-то, словно бы имея в виду белые армии и войну, навязанную молодой Советской Республике,